аккуратно стекающего по крутому спуску дороги. В неспешности этой было что-то обреченное. Глядя им вслед и никак не реагируя на возмущение водителей, движения которых он сдерживал, остановившись в середине правого ряда, он остро почувствовал: им незачем спешить, этим двум казенным машинам, потому что все уже кончено. Старого князя нашли мертвым утром. Этого могло и не произойти как угодно долго. Старик жил замкнуто, но глазастая дворничиха обратила внимание, что в окнах его квартиры горит свет, несмотря на то, что уже давно рассвело, и день был отнюдь не пасмурный. Она не поленилась подняться на второй этаж и долго звонила и стучала в массивную дверь квартиры. Когда же ответа не последовало, почти уверенная в том, что случилось, женщина вызвала милицию. Старик сидел за столом, над которым тускло горела ненужная теперь одинокая лампочка под тяжелым шелковым абажуром. Надменно, как показалось вошедшим, с понятыми милиционером, выпрямившись на стуле, тонкие костлявые руки покоились на столе, будто только что оставив здесь же стоящую чашку с недопитым чаем. Глаза были прикрыты, и им показалось на секунду, что старец просто крепко заснул за ужином. И сейчас, разбуженный ими, разгневается и выставит всех вон. Но тут на гладкий лысый череп старика, так плотно обтянутый тонкой старческой кожей, что легко можно было определить и пересчитать все кости, его образующие, медленно и как-то особенно дерзко, выползла большая черная муха, неведомо когда жившая до середины февраля. От этого зрелища всем стало жутковато, но сомнений не осталось. Князь Борис Романович Мещерский умер. Возле распахнутой двери подъезда еще оживленно обменивалась мнениями небольшая группа случайных свидетелей. Неизменные дворовые старушки, несколько подростков, явно прогуливающих занятия, молодые мамы, добросовестно выгуливающие своих крохотных чад. Они сбивчиво обсуждали судьбу опустевшего теперь окончательно дома. Князь был последним его обитателем. Наверняка снесут. Интересно, что построят взамен? Или реконструируют, теперь модно. Вдруг это памятник архитектуры или представляет историческую ценность? Князь-то был настоящий, из бывших. А наследство? Родственников-то, похоже, у старика не было. Может, за границей? У него ведь квартира, говорят, забита антиквариатом, картиной, огромной библиотекой, еще не весь что. Возможно, фамильные сокровища. Квартиру-то милиция печатала. Да что толку от той печати? Долго ли дверь взломать в пустом доме-то? Павловых не слышал. Он стоял возле своей машины, с которой вышел, забыв заглушить двигатель. Тот негромко урчал теперь, отравляя воздух и поедая бензин. Павлов этого не замечал. В его душе, сердце, сознании, в нем самом образовалась какая-то одна зияющая чернотой холодная бездонная пустота, будто осталось только тело, ставшее вдруг абсолютно бесчувственной оболочкой, не более. Все же иное в нем, могущее ощущать, чувствовать, думать, сорвалось в какую-то темную бездну, как только он увидел выезжающие со двора машины и кануло там, возможно, навсегда. Собственно, последним ощущением его было предельно ясное осознание того, что все кончено. Дальше темень и тишина. Он не успел сформулировать это ощущение, подумать о том, что со стариком случилось непоправимое, познать всю вину и ощутить муки совести за то, что